Глава 6. Я, наверное, брежу из-за удара головой. Или что-то не то поняла. Вы же не можете иметь в виду... Я имею в виду именно то, что ты подумала только что. Первое побуждение — влепить пощёчину и возмутиться, как он смеет. Потом понимаю — смеет. Еще как смеет. Тот путь, который он прошел за эти годы, от бастарда-кузнеца до багряного императора, от имени которого трепещет половина континента, а вторая уже нет, ибо поздно. Такой путь может пройти только человек, который смеет и берет все, чего он хочет. Судя по всему, теперь он захотел меня. Или не теперь. Может ли быть такое, что он меня помнит? И пока я возмущена и пытаюсь подобрать достойной королевы и порядочной девушке ответ, так самая предательская часть меня, глубоко внутри, тихо радуется этому странному факту. Сама не знаю, как так вышло, но следующий вопрос задала, судя по всему, именно я. «А ваша жена не будет против такого способа ведения переговоров?» Он улыбается краешком губ, и на жесткой небритой щеке появляется ямочка. «Не будет». Пытаюсь вырваться, но он опирается левой ладонью о стол и преграждает мне путь. «Потому что у меня ее нет. Мы слишком близко. Слишком близко в этот момент, чтобы я подобрала какие-то правильные слова, которые позволили бы мне с честью выйти из этой ужасной ситуации», и в то же время не оскорбить и не разозлить человека, от которого сейчас зависит не только моя судьба, что еще полбеды, но и судьба вверенного мне отцом и богами народа. Невольно дергаюсь и пытаюсь отстраниться, когда правую руку он поднимает к моему лицу. Движение его ладони прекращается. «Ты боишься меня?» «О вашей жестокости ходят легенды». Шепчу в ответ, стараясь, чтобы голос не слишком дрожал, и я не казалась маленькой напуганной девочкой, которой на самом деле и являюсь сейчас. «Только не с женщинами в моей постели», — проникновенно отвечает император, и осторожно касается моей щеки тыльной стороной ладони. Костяшками пальцев проводит вниз. Я замираю от этого прикосновения и смотрю перепуганно, как пойманная птица в руках. Меня так просто раздавить сейчас. Ведь я столь хрупка и беззащитна на самом деле, а мои крылья, они величественны и сильны только в полете. Но не тогда, когда перья помяты, а сердечко бьется так, что вот-вот остановится. Или можно отпустить меня на волю. Но охотник не делает ни того, ни другого. Он просто держит меня в руках. Шершавой подушечкой пальца проводит по моей нижней губе. У него мозолистые, загрубелые руки, привычные к мечу, но не только. Как этим устрашающе сильным рукам удается касаться так нежно? Они виноваты. Ни его слова, ни выгодные условия, ни подробные перечисления всех благ, которые найдет Венерон под щитом империи. А его руки и такое негаданное, бережное прикосновение. В том, что я вдруг подумала, быть может, не так и страшно было бы самопожертвоваться во имя собственного народа. Мне показалось почему-то, что сейчас он меня поцелует. Глупости. С чего бы ему заниматься такой романтической ерундой? Этот мужчина вполне ясно и определенно дал понять, что именно ему от меня надо. И все же, когда он отстранился и убрал руки, я была почти разочарована. Быть может, мне было бы проще, лиши он меня выбора вообще. Куда как проще списать все на грубость захватчика и жестокого покорителя. А вот с тем странным, непонятным, с той бурей внутри, с которой он мне оставил, что мне делать с ней? Император просто развернулся и ушел обратно к центру шатра. Принялся расстегивать тугие ремни наручей, больше не обращая на меня внимания и даже не глядя в мою сторону. «Иди и подумай. Ты знаешь, где выход. И если решишь, возвращайся обратно. Я хочу, чтобы ты пришла ко мне по доброй воле». Кусая губы, я смотрела на то, как очередной кусок вороненной стали отшвыривается куда-то в темноту. «Я что же, могу ответить отказом?» Он посмотрел на меня через плечо многозначительным взглядом. «Советую согласиться». Я вышла из оцепенения и направилась к выходу, чувствуя, что снова закипаю. «Ну да, конечно. Решай сама и приходи по доброй воле, девочка. Вот только не забывай, что под стенами твоего города стоит самая могучая армия из тех, что топтали землю Венерона». У самого полога я остановилась. Уже положив ладонь на плотную багряную ткань, обернулась на мгновение. Он стоял ко мне спиной, неподвижно, так и не сняв наручи с правой руки. «Спасибо, что сохранили мне жизнь, Ваше Величество». Император не ответил. Я подавила вздох и откинула полог. Северный ветер куснул мое разгоряченное лицо подступающими ночными морозами. Я зажмурилась от блеска десятков костров из темноты, мерцающих подобно павшим на землю звездам. «Мое имя Торвинд, Ивена». Дядюшка и мой несчастный оруженосец встретили меня так, будто я вернулась с того света. Впрочем, примерно так я себя и ощущала. На горы стремительно опускалась ночь, но беспокойные бледные лица моих друзей отражали всю полноту страха, который они испытали за меня. Известие о том, что Багряный Император предлагает нам столь щедрые условия мира, они встретили гробовым молчанием. Марвин глянул на деда, будто искал у него правильного ответа на то, как ему следует это все понимать. А тот сверлил меня взглядом и все больше хмурился. Мы стояли на месте моего недавнего поединка, который по-прежнему оставался пустым. Вокруг шатра императора, в 10 шагах за моей спиной, плотное оцепление вооруженной стражи. Мне в щеку ткнулись мягкие губы жемчужины. Она тоже беспокоилась обо мне. Я погладила верную подругу по жесткой гриве, сплетенной в молочные косы. «Ты же знаешь, девочка моя, что бесплатный сыр только в мышеловке», — прогудел Ольгрид, понижая тон. «Император славится как отличный стратег, который свои планы просчитывает на много ходов вперед. С чего вдруг такая непонятная щедрость? Княжество Кефнира или старого Пузана Гира того же — намного более привлекательные куски пирога. А им и то таких условий не предложили. Да по ним видно, что они в штаны наложили от страха. И драпали б уже быстрее клюнутый взад курицы, если бы багряная армия не преградила все выходы из ущелья». Я улыбнулась, рассеянно проводя ладонью по лошадиной гриве. «Да, моя госпожа», — вклинился Марвин. «Лучше бы вернуться поскорее за стены, обсудить на совете с почтенными мужами условия договора». Я не смогла сдержать смешка. Тут же сделала вид, что закашлялась, поймав на себе удивленные взгляды друзей. Просто представила, как на совете ставлю на голосование последний пункт нашего соглашения с императором. Интересно, а мне положено право вето? Вообще, у королевы оно есть, но я ни разу еще не пользовалась. Обычно доверяла мудрости своих советников. И только в этот раз я должна решить все сама. Я бросила взгляд на привычные, до боли знакомые очертания серых стен, поросших мхом, упрямо тянущих свои гордые плечи к небу от края до края гор. Помню, как-то в детстве пыталась нарисовать куском угля на пергаменте. Где-то рядом ведь сидела тогда. Тут обзор самый лучший. В сердце шевельнулась щемящая нежность. Глубоко вздохнула. Ночной ветер принес запахи костров, жарящегося мяса и стали. Становилось все темнее. Черная цепочка воинов позади меня почти сливалась уже с нею. Грозно-багровым пятном маячили очертания шатра. Ольгрид еще что-то говорил, но мои мысли уже ускользали. Как странно. Оказывается, есть человек, который мог взять такой прекрасный город так же легко, как обычный камешек из-под ног, только лишь наклонясь, но предпочел взять меня. Я передала Марвину поводья жемчужины. «Последи, пока меня не будет». «Вы куда?» «На переговоры с Его Величеством. Мы должны обсудить условия заключения договора. Он меня ждет». «Но как же совет?» «Я так решила. Время не ждет. Будем долго колебаться, император может еще и передумать. И не вздумайте меня отговаривать. Вы не забыли еще, надеюсь, что я ваша королева, а не маленькая девочка. И уже достаточно взрослая, чтобы принимать такие решения». «Дядька Ольгрид, скажите ей!» Мой старый наставник устало сел на ближайший камень и сгорбился, как будто разом ощутил весь свой возраст, который обычно старался не замечать. «Дядька Ольгрид, почему вы молчите?» Тот ответил глухо, глядя на свои морщинистые руки. «Потому что там в городе спят сейчас дети. Моей младшей внучке 2, и она перестала разговаривать, потому что боится барабанов, бьющих под стенами. Сядь, Марвин, сядь. Позор нам, что не можем защитить своих женщин и детей». Я развернулась и пошла в темноту, чувствуя, как с каждым шагом все сильнее и сильнее бьется сердце. Через несколько шагов Марвин меня догнал. «Стойте! Возьмите! Вот это! Чтоб не забывали, кто вы!» Он поднял руки и надел мне на голову тонкий золотой венец. Походная корона моей матери. Да, я же не стала надевать ее, предпочитая боевой шлем. А мой оруженосец предусмотрительно захватил. Марвин смотрел из-под лобья, угрюмо. «Если вас не будет долго, я пойду вас спасать, и мне плевать на то, сколько у него солдат». «Не нужно. Со мной все будет хорошо. Вернусь на рассвете», — ответила я и отвернулась поскорее, чтобы не знать, как он станет на меня смотреть. Золотой обод сдавил виски. Я прекрасно помню, кто я. Бремя власти, бремя ответственности и долга, бремя возложенных ожиданий. Оно всегда было так велико. Я никогда не задумывалась о том, чего хочу сама. Пожалуй, впервые в жизни мне дали право выбора. И хотя решение, по сути, было предрешено, почему такое странное чувство, будто ноги несут меня именно туда, где так хочет быть сердце?